и, наконец, восклицает. И все это мне? Из-за какого-то шлепка мостовую? Здорово! Благодарю вас, князь! Наконец-то я выберусь из фортифа и полюбуюсь на белый свет. Ты любишь путешествовать? Спросил Жан. Да безумие! С пеленок мечтал! А теперь вот, благодаря вам, я могу купить билет до Марселя. Постой, постой. Но почему же именно в Марсель? Воскликнул Жан. Потому что уж там-то я как-нибудь обернусь и непременно попаду в страну буров. Что? Ты хочешь волонтеры? Невольно вырвалось у Жана. Да, уж больно хочется поколотить этих англичанишек, которые мучают буров. Леон Фортен и его жена с интересом прислушивались к разговору, в котором собеседники перескакивали с пятого на десятое. «Как тебя зовут?» — без лишних предисловий спросил Жан. «Фанфан. Где живешь?» «Раньше жил на улице Гренота, 12. А теперь так, вообще, ну, просто на улице». «Родители есть?» «Отец. Он пьянствует все 365 дней в году и уж никак не меньше двух раз в сутки награждает меня колотушками. А позавчера совсем из дому выгнал». «А мать?» 5 лет как умерла», — ответил мальчик, и на глазах у него блеснули слезы. «Так, значит, ты твердо решил записаться в Трансваальскую армию?» «О, да! В таком случае, Фанфан, я беру тебя с собой». «Не может быть! Благодарю от всего сердца! С этой минуты я ваш на всю жизнь! Увидите, как предан будет вам Фанфан!» Так капитан Сорвиголова завербовал первого добровольца в свою роту разведчиков. В Марселе Жан завербовал еще одного добровольца, который работал раньше поваренком на морском пароходе, а теперь был без места. Его, как и всякого провансальца, звали Мариусом, и он охотно отзывался на прозвище Моко. В Александрии Жан завербовал сразу двоих. То были юнги. Один итальянец, другой немец. Оба они только что вышли из больницы и ожидали отправки на родину. Немца звали Фрицем, итальянца Пьетро. Рассмеявшись, Жан сказал Фанфану: «Четыре человека, целый полувзвод, а я его капрал». Вербовка этого разноязычного, интернационального отряда продолжалась всю дорогу. В Адене Жан наткнулся на двух алжирских арабов. Их вывез из Алжира губернатор Абока. Но они бежали от него и теперь старались как-нибудь устроиться. Они говорили на ломаном французском языке и охотно согласились следовать за внушавшим доверие молодым человеком, который, к тому же, предложил им великолепное жалование. Наконец, уже на пароходе, Жан Грандье встретился с семьей бедных французских эмигрантов, отправлявшихся попытать счастье на Мадагаскар. Их было 15 человек, считая племянников и других дальних родственников. И, увы, все они были так бедны, что даже легендарная, ставшая нарицательной нищета Иова, наверное, показалась бы им богатством. Молодость и энтузиазм Жана произвели сильное впечатление на этот маленький клан, и ему удалось уговорить 3 юношей последовать за ним в Трансвааль. Под предлогом возмещения убытков за потерю 3 пар здоровых молодых рук, которых он временно лишал семью, Жан вручил главе семьи 10 000 франков и обещал выплатить столько же после окончания кампании. «И все же мне хотелось пополнить свой отряд до дюжины, — думал Жан, превратившись из капрала во взводного.